гигиенические требования к пациенту. При первом посещении пациенту следует разъяснить, что массаж проводится на чистой коже, так как загрязненная кожа способствует опасности ее инфицирования во время массажа. Если пациент впервые прибыл на массаж с недостаточно чистой кожей, протереть кожу массируемого участка ватным тампоном, смоченным водно-спиртовым раствором или раствором хлорамина. Густой волосяной покров на поверхности массируемого участка препятствует проведению массажа. Захват волос руками вызывает у пациента боль. При этом волосяная луковица раздражается и может воспалиться, что делает дальнейшее проведение массажа невозможным. В таком случае можно порекомендовать снять волосы машинкой, но не брить, потому что бритва снимает не только волосы, но и поверхностный слой эпидермиса, отчего кожа становится тонкой и легко ранимой. На первой процедуре для лучшего скольжения можно применить вазелин или тальк. После массажа вазелин убрать ватным тампоном, смоченным в спирте. Совершенно недопустимо, чтобы пациент ложился на массажный стол в брюках и обуви. Незрячие и со сниженным зрением массажисты особенно тщательно должны следить за этим.